Глава 20. Жеребия за закладку. К этому притону направлял свои стопы еврей Берка, тщательно завернувшись в камлотовую шинель от пронзительной снежной завирухи и нахлобучив на глаза неизменную котиковую шапку. Сопровождаемый лаем собак, поднялся он на лестницу и вошел в квартиру, где обитала нищая братья. Духота жарко натопленной печи, дым махорки и пар от ежеминутно растворяемой двери, общая грязь и сырость, писк грудных младенцев и ругатня баб, говор мужчин и пьяные возгласы, человек 20 разного народа и всякого возраста в полной бесцеремонности, по-домашнему, кто как попало и в чем попало, штопают, пьют, едят, спят, дерутся, обнимаются, в карты играют. Вот та картина, которую увидел вошедший Берка. «А где зи вас больсий?» — спросил он с обычно еврейским гнусливым распевом, остановясь в дверях. «Какого тебе большего? Старосту, что ли?» Еврей утвердительно покачал головою. «Слюняй! А слюняй! Подь к жиду, тебя кличет!» Косоглазый и криворукий слюняй лениво поднялся с кровати, на которой, поджав под себя ноги, играл в кости с благочестивым ходебщиком на мнимое построение храмов. «Чего тебе, гам на ухо? Зачем мою милость тревожишь?» В шутливо грозном тоне подступил он к еврею. «Секрет! Великий секрет!» — сообщил ему Берка, мигнув глазами на дверь, за которую тотчас же вышел со старостой. Минут через пять они воротились. «Гей, артель, на сходку! Полно ругаться! Ходи сюда все, да слушай!» — возвысил голос косоглазый слюняй, становясь посредине комнаты. Вся братья беспрекословно тотчас же бросила свои занятия и обступила на большего. «Кто хочет младенца купить, кому младенца надо?» — предложил набольший. «Мне, нам, я хочу. Тетке Мавре надо, Аксине надо. Матрешка, ты, кажись, хотела». «По что Мавре? Мавра и с поленом питается. У ей кукла из тряпья сверчена, за место живого сходит». «Да, ты, леший, знаешь, нужно ли, нет ли, про то мое знатье». Такого рода возгласы градом посыпались со всех сторон вслед за предложением старосты. «Цыц, народ!» — повелительно поднял он вверх свою руку, вытянув указательный палец. «Кому нужно, вались направо, кому нет, на месте стой». 5-6 баб, молодых и дряхлых, отделились на правую сторону. «Ты, Аксюха, куда это навалилась?» — обратился к одной из них староста. «У тебя ж один младенец есть ведь. Чего ж тебе надо?» «Я другого еще желаю», — вступилась за себя старуха. «Да куды тебе с двумя деваться-то? Обеих на руки сгребу, одного на правую, другого на левую, так и промышлять буду. А подаяние, стал быть, зубами принимать станешь? Зубами ли? Другим ли чем? Про то уж наше дело». «Ну ладно, по мне все равно. Тягайся, пожалуй, и ты с другими», — согласился староста, махнув на нее рукою. И вслед за тем провозгласил во всеобщее сведение: «Младенец мужеский, третий месяц идет, здоровый, сказывает джид. Кто может, тягайся, а кто нет, отступись сейчас же. Потом отступаться уж не дам. Ну, раз. Отступайся. Два». Одна бабенка после минутной нерешительности торопливо, но с неудовольствием, отошла в сторону. «Три!» — махнул слюняй. «Стал быть, пятеро тягаться будут. Ну, ладно. Теперь жеребия закладывать. Тащи жеребия на закладку. Сюда, живо!» Оставшиеся женщины бросились к своим сундукам и поспешно закопошились там в разном тряпье и свертках. Все они принесли свои жеребия, какую-нибудь старую копейку с рубцом, надкушенным на ней с помощью зуба, какой-нибудь погнутый грош с особой отметиной, и все эти монетки опустились в шапку, которую обеими руками держал перед собою староста. Каждая баба непременно сама, собственноручно, клала в эту шапку принадлежащий ей жребий. «Кого желаете в Соломоны цари? Кто внимать станет? Рабенка, что ли, какого взять? Нет, пущай сегодня слепыш выимает. Слепыша желаем, он божеский человек, честный, потому незрячий», — затараторили тягольщицы. «Слепыш, так слепыш, ведите сюда Миколу». К шапке подвели слепого старика, и он, по слову старосты, осторожно стал вынимать из нее один за другим брошенные жеребия. После каждой вынутой монеты, которую тотчас же с рук на руки получала владелица, слюняй непременно встряхивал свою шапку. «Последний чей?» — выпросил он, когда на дне уж ничего не осталось. «Мой!» — стремительно подступила к нему обрадованная Мавра, поэтическая Дездемона Малковского Отелло. «Ну, стал быть, и ребенок твой», — пришил слюняй, хлопнув ее по ладони. «Теперича литки с тебя на артель надо. Вали на четверть, доходи получать покупку». Женщина отдала ему деньги на четверть ведра водки и, мигнув своему Отелло, поспешно стала одеваться. Отелло вышел вон из квартиры, а одновременно с ним удалился и староста с продавцом-евреем, который в сенях вручил ему по условию обещанный во время предварительных переговоров процент. Хотя сумму еще предстояло ему самому получить у себя на квартире при окончательной отдаче ребенка. Между тем, вернувшийся с чердака Отелло, где он из-под поротой жилетки доставал свои общие с Маврой деньги, сунул их в руку Дездемоне, а та тщательно завязала бумажку в конец платка и отправилась вместе с Беркой за получением покупки.